Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Чего тебе? Как у вас дела? Чего это ты старухой так интересуешься? Ну, с молодыми ты и молодыми интересуйся, а не старухами. Давайте я к вам приду на чай. Да что ты? Да чай нальете. Какой статус? Чай. Я с мужиками должна чаи распивать. Так я... Я еще не ебанулась, блядь. Ну так я же, вы же меня давно знаете, я с 218-й, хороший человек. Да что ты? Вы же меня знаете. Нет, никого я там не знаю. Как это? Сроду я у вас не была в доме. Ну давайте... И как я могу вас по улице узнать? По Хорошо. Походке? Приходите к нам походке? Тогда. Приходите тогда к нам, узнайте нас. С какой стати? Ну, мы вас приглашаем в гости. Угу. Да. С каким прицелом? С каким прицелом? Просто приглашаем гости, да. Без прицелов. А чё в чай-то подсыпешь? Нет, ничего не подсыплю. Если хотите, вы можете сами чай сделать. Этого не хватало, чтобы я ходила по чужим квартирам из-за чашки чая. Да, хорошо. Кстати, у вас какой монитор? Samsung? Samsung. Да? Вот, а какой? Не знаю, 30 лет назад покупала. Сколько дюймов? Сколько дюймов? Не считала. Понятно. Как его? Какая у вас мощность у колонок? Каких хуй колонок? Что я ёбнусь, нахуя они мне нужны? Ну колонок, какая у них мощность у колонок? Нахуя мне колонки нужны, что я молодая, что ли? Ну колонки же... Нахуя они мне сдались? Что у вас монитор... Что я их заводила? У вас монитор без колонок? В своём доме. У вас монитор без колонок, что ли? Да. Как это? Какой монитор? У меня обычный телевизор 30 лет назад купленный. Ты все хуйню какую-то несешь. Нет, нет, я не про телевизор. А, кстати, телевизор у вас какой? Какая фирма? Samsung? 30 лет назад, не помню какой-то. А там что, не написано, какая у вас фирма? Чего? Не написано, какая фирма? Может, и написано, нахуя мне читать? Угу, понятно. Работает и ладно. Работает, да? Хорошо. Кстати, у вас сколько гигабайт оперативной памяти? Чего? Сколько у вас гигабайт оперативной памяти? Какой памяти, ебёна мать? Оперативной. Какой еще памяти, ёб твою мать? Чего память я должна измерять? Хуйню, блядь, несёшь, ёбаный в рот! Оперативной памяти. Нет у меня никакой оперативной памяти! Как это? Как это без оперативной памяти? Тогда вы не сможете никакие операции проводить. Хуяции я буду проводить, а не операции! Угу, понятно. Кстати, а сколько гигабайт вообще у вас памяти на жестком диске? Каком, блядь, диске? Ты что, с хуя сорвался? Ну, на диске. Жестком. Нет у меня дисков, ёбаная падла! Ну, жесткий диск, как вы без жесткого диска? Вот что, только мониторы, все? Ничего у меня нет, кроме 40-летнего телевизора старого! Запомни, блядь! У вас же это самое... какой вы коврик постелили под мышку? Под мышку какой коврик? Под мышку коврик? Да кто ж ковры под мышку стелит, ёбаная тварь? Ну ковер под мышку... К психиатру, блядь, иди! Ну какой ковер? Это же я ковры разыскиваю под мышкой у бабки! Ну я хочу просто вы это самое... Вы очень хорошее оборудование себе берете такое... Я хотел чего, у вас... блядь? Я хотел у вас идеи позаимствовать. Вы хорошее оборудование себе берете. Вот коврик под мышку. Коврик какой под мышку. Какой хуй коврик? 100 лет никаких ковров не покупал. Ты чего хуй несешь-то? У вас мышка да какая? Нахуя он нужен-то? В гроб, что ли, стелить, ёбаный? Ну, коврик под мышку, коврик под мышку. А, кстати, у вас фирма какая коврика? Фирма. Какой коврик? Ты ёбаный в рот! Что за коврик, блядь, ебать? Ну, под мышку стелят коврик. Под мышку. Под мышку коврик! А пота что-то? А у вас мышка какая? Мышка. Логитеч? Чего? Мышка у вас какая? Какая мышка? Ну какая мышка у вас, Logitech, да? Иди ты нахуй! Хорошо, тогда это... Другой вопрос я вам задам. Какая у вас видеокарта? Видеокарта. Видеопизда у меня есть! Вместо карты, понял? Как это? Нет, видеокарта у вас какая? Да нет, у меня сказала нихуя, чего ты несешь, блядь? Видеокарта. Какая карта? Географическая, что ли? Видеокарта. Нет, видеокарта. Нахуя она мне нужна, видеокарта? Ну, видеокарта, вы на дисплее своем ничего не увидите. Иди ты нахуй, я тебе, блядь, сказала, кроме 40-летнего телевизора нихуя нет, ёбаный! А до тебя, блядь, и доходит! Так, видеокарта, как вы без видеокарты обходитесь? Нахуя она мне нужна? Так вы же ничего не увидите без нее. Чего мне нужно видеть, ёбаный в рот? Так будет все темное у вас без видеокарты. Чего? Все темное у вас без видеокарты будет. Пошел ты нахуй! А кстати, это самое, у вас какой процессор? Процессор. Падла ебаный врет в рот, я тебе сказал, кроме 40-летнего телевизора у меня нихуя нет. Ну процессор же.